1994. Доктор Джеймс Эддингтон Шафер опустил свой двухпедальный реактивный шмель до 2000 футов. Он дал ему повисеть несколько секунд. Печально глядя вниз на цветущие пригороды, он думал о том, как Эмили, его жена, воспримет радостную новость. Затем тихо и уныло, практически себе под нос, он прошептал: «Пчелка моя, пчелка, волей лети пулей». Микропередатчик в его наручных часах передал эту обычную команду в черную коробку, спрятанную под капотом шмеля. Машина послушно загудела и ринулась почти вертикально вниз в усадьбу Шаферов, дом 793 по бульвару Надежды. Доктор Шафер смотрел, как лужайка перед его домом растет от размеров почтовой марки до банного полотенца. «Если бы только, — мечтательно думал он, — я мог о нее разбиться». Сие печальное стремление к нирване было прямым следствием его недавнего славного прощания с Independent Electronics Brain Wash Incorporated, его возлюбленной компанией по промывке электронных мозгов. По самым скромным оценкам, его скальпу ничего не должно было грозить еще как минимум 3 года. Но без всякого предупреждения, если не считать внезапных подарков в виде древних мраморных часов, коробки 10-дюймовых сигар и большой бутылки шампанского, кварты 2 не меньше, его милые верные коллеги огорошили его плутовским голосованием, по результатам которого он стал президентом компании. Следующим поднятием рук они единогласно утвердили его традиционную добровольную отставку, о которой он по чистой случайности забыл сказать в своей благодарственной речи. И последнее голосование тоже единогласно наградило его пенсией в размере 20 тысяч долларов в год за особые заслуги и верную службу во время его 5-минутного президентства. В общем, теперь доктор Шафер знал, каково это — оказаться жертвой профессионального убийства. Ему давно было интересно. Посадка прервала горькие раздумья доктора Шафера. Шмель приземлился на самом краю пруда в форме сердца, расположенного на крыше виллы Шаферов. Хмурый доктор вылез из кабины. С собой он тащил кучу перевязанных разноцветными лентами коробок на 3000 долларов новых платьев для Эмили. Доктор Шафер хмурился все больше и больше. Ему пришлось битый час пялиться на быстро меняющихся роботов-манекенов, подстроенных точно под размеры Эмили, прежде чем ему позволили подписать чек. Тем временем причина его мытарств со счастливой улыбкой на губах появилась на крыше из дымовой трубы. Эмили услышала возвращающегося домой шмеля еще в кухне, где она как раз заказывала кофе с пончиками. Сгорая от нетерпения продемонстрировать свое последнее незаконное творение, нечто вроде сари, неуклюже состряпанное из кружевной скатерти, принадлежавшей еще бабушке Эмили и нескольким поколениям Молли, она вступила в трубу, где медный диск, поддерживаемый столбом сжатого воздуха, нежно доставил ее на крышу. Выронив коробки, доктор Шафер нервно глядел на свою жену. «Хелло, мужчина!» — сказала Эмиль. «Хелло, женщина!» — ответил доктор Шафер, присоединяясь к ритуальному приветствию. Лицо Эмили стало холодным и беспристрастным, как у робота. С оттренированной легкостью она приняла несколько поз из репертуара робота-манекенщиц. «Нравится?» — с волнением спросила она. «В откровенности ему не откажешь», — вынужден был согласиться доктор Шафер. «Но ради всего святого, не одевай его на крыше. Вдруг тебя заметит наводчик», — и он нервно окинул взглядом полное шмелей небо. «Ерунда», — отмахнулась Эмили. «Мне-то ты можешь не напоминать о наводчиках. Кроме того, я не вижу ни одного шмеля ниже 3000 футов». Подняв голову, она посмотрела на сплошной поток летающих машин. Почувствовав, однако, что что-то не так, она обняла доктора Шафера за шею, крепко прижалась к нему, игриво укусила за ухо и прошептала. «Что случилось, милый? Они урезали твою рабочую квоту?» «Они ее стерли с лица земли», — с чувством ответил он. Эмили отпрянула, словно он дал ей пощечин. «Они сделали это сегодня утром», — с горечью объяснил доктор Шафер. «Меня выбрали президентом, со всеми воинскими почестями отправили в отставку и наградили пенсией в 20 000 баксов. И все за какие-то 4 минуты. Как тебе это нравится?» Эмили это вовсе не нравилось. В ее глазах блестели слезы, не желавшие катиться вниз, несмотря на все законы физики. «Но, дорогой, — вскричала она, — тебе же всего 35. Они просто-напросто не могли этого сделать». И тем не менее в голосе доктора Шафера звучало какое-то печальное удовлетворение. На повестке дня один лишний ученый, принесенный в жертву на алтарь автоматизации. А что, если нам сегодня это как следует отпраздновать? Устроим мне похороны по первому разряду, пригласим Гаррисона. Джо загремел полгода тому назад, но он-то, счастливчик, свое отработал. Ему тогда было почти 41. «Джимми, но это же незаконно!» — воскликнула она, схватив его за руку. — Это просто ужасная ошибка, просто недоразумение. Закон гласит, что каждый имеет право работать, пока ему не исполнится 40 лет. Доктор Шафер холодно улыбнулся. — Пункт 8 Индустриального кодекса. А ты знаешь, что гласит пункт 8? Я даже не знала, что 8-й пункт вообще существует. Доступным нашему с тобой пониманию переводе, любовь моя, он гласит, что если какая-либо тупоумная машина может выполнить какую-либо работу лучше нормального интеллигентного человека, то человек должен уйти, независимо от возраста, пола, цвета кожи или религиозных убеждений. Аминь. Несколько секунд Эмили глядела на него, словно не веря своим ушам. Затем слезы в ее глазах, не в силах больше отрицать наличие силы тяжести, покатились по ее щекам. «Но промывание мозгов классифицируется как человеческая специальность?» — рыдала она. «Я полагала, я тоже так думал», — мягко сказал доктор Шафер. «Но пока я собирал свои вещи, они рассказали мне о моем преемнике. Позитронном роботе. Он способен промывать одновременно 4 мозга. Индепендент заплатила за него 1 500 000 долларов и сделала это с превеликим удовольствием. Этим они хоть на полгода решили проблему избыточной прибыли, а через 6 месяцев они купят еще одного робота и уволят еще одного человека». Вдруг он улыбнулся. «Я купил тебе несколько новых платьев. Хочешь посмотреть?» «Это тряпье?» — скривилась она. «Как я его ненавижу! И почему только они не позволяют женщинам самим шить себе одежду, вроде этого замечательного сари?» «Ах ты, моя маленькая мятежная кокетка!» — он игриво хлопнул ее по задней части тела, чуть пониже пояса. «Ты же не хочешь оставить без работы сразу 1 000 000 швейных роботов? Кроме того, надо же нам как-то избавляться от всех этих чертовых денег. Давай выпьем, а потом я приглашу на экран старину Джо». Но Эмили подошла к груди коробок и после настороженного взгляда в небеса пинками затолкала их под раскидистый солнечный зонтик. Там, в густой тени, в безопасности от любопытных глаз, она повытряхивала безупречные платья из их безупречно сделанных коробок, окинув глазом получившуюся кучу, Она со звериным оскалом на лице принялась топтать их, яростно крутясь на острых каблучках своих домашних сабо. Потом, дав научно отобранным платьям отведать каблучков, она принялась рвать их голыми руками. Точнее, пытаться рвать. Доктор Шафер свистнул киберофицианту, который тут же подкатился к нему, словно послушный пес. Доктор набрал себе виски с содовой и со льдом, и, усевшись на доску для прыжков в воду, принялся наблюдать за успехами своей жены. Ее усилия имели скорее моральный, психологический результат, чем какой-либо другой, ведь все без исключения платья были изготовлены из синтетического материала под названием этернолон, не мнущегося, не рвущегося, не пачкающегося и вообще практически вечного, вдобавок гарантированно не воспламеняющегося. «Ну, давай веселись», — спокойно сказал доктор Шафер. «Твоя забава обходится нам всего в каких-то 3000 баксов». Эмили виновато улыбнулась. Она тяжело дышала, ее волнистые белокурые волосы выбились из-под модного мешочка из золотых нитей. «Если к приходу инспектора по использованию они будут выглядеть хоть немного поношенными, — объяснила она, — то я вообще смогу их никогда не надевать». Доктор Шафер набрал себе еще одну порцию виски с содовой и льдом. Он сидел и обдумывал свою голубую мечту. Как он построит у себя дома, тайком от всех, свой собственный электронный мозг, который сможет промывать сколько ему будет угодно. В этом плане был только один и весьма существенный недостаток. Чтобы построить мозг, потребуется 2 года или что-то около того. Доктор Шафер сомневался, что у него хватит терпения на столь длительную затею. Внезапно на экране, встроенном в стену напротив бассейна, замигал красный огонек, и сладкий голос Алто-глашатая произнес: «Доктор Шафер, к вам гость! Доктор Шафер, к вам гость!» Экран подернулся туманом, который быстро кристаллизовался в изображении высокого мужчины с одутловатым лицом, на котором застыла, словно вырубленная пневмоотбойником, дежурная улыбка. Слегка побледнев, доктор Шафер глядел на сие весьма неожиданное для него видение. Даже со своего места на краю бассейна он видел большую круглую эмблему на рукаве незнакомца. На ней был изображен серебряный молот. «Эм, это же крушитель! А мы даже не получали предупреждения!» Эмили как раз находилась в процессе акта мгновенного переодевания. Одним движением, выйдя из своего сари, она схватила первое попавшееся ей под руку платье из привезенных доктором Шафером и вскользнула в него, одновременно застегивая электромолнию. Затем с виноватым видом повернулась к мужу. «Ах, Джимми, мы получали предупреждение в прошлом месяце. Я просто забыла тебе о нем сказать. А потом она как-то само собой упала в мусоропровод. Я хотел тебе это показать, но...» И тут она просияла. «Но мы вовсе не обязаны впускать его в дом. Он должен прийти только в пятницу, 13-го». «Дорогая», — доктор Шафер поднялся на ноги, «ты только никому об этом не говори, но пятница, 13-е, это сегодня». Доктор Шафер укоризненно провозгласил аутоглашатай: «Ваш гость ждет!» С видом христианского мученика, направляющегося на свидание со львом, доктор Шафер вступил в трубу и быстро спустился в гостиную. Входная дверь автоматически открылась, как только он к ней подошел, и крушитель, весело помахивая футляром для виолончели, вошел в дом. «Доктор Шафер? Здрасте. Ну, док, так вот мы с моим молоточком. Опять вот у вас. Во время-то летит, а? Действительно, с горечью в голосе удивился доктор Шафер. Это мой любимый кошмар, и он уже и так затянулся. Ха-ха-ха, загрохотал крушитель. Здорово мы с вами калякаем. Он открыл свой футляр от виолончели и вынул оттуда четырехфутовый, как и предусмотренный инструкциями, молот. Взмахнув им на пробу несколько раз, крушитель начал оглядываться в поисках первого устаревшего предмета. Вскоре он обнаружил его в лице комбинированного барометра, календаря и автосписка памятных дат, висевшего на стене в холле уже более 5 лет. «Эта вот штука, она разговаривает?» — подозрительно спросил крушитель. «Нет, но это английская модель», — без особой надежды на успех пустился в объяснение доктор Шафер. «Мы здорово к ней привязались». «Очень жаль», — печально сказал крушитель. «В правилах что сказано?» «Должен говорить и точка». Он сильно размахнулся. Медь погнулась, стекло зазвенело, дрожащая стрелка скакнула на великая буря. Календарь в то же время выдал 1 января 2000 года после Рождества Христова. Автосписок памятных дат услужливо подсказал, что сия дата — 109-я годовщина со дня рождения бабушки доктора Шафера по материнской линии. «Долгих лет вам, мамаша!» — пробормотал крушитель. Включив карманный магнитофон, он продиктовал в расположенный на запястье микрофон. «Жилец!» Бульвар Надежды, 793. Предмет — барометр, 1 штука. Владелец — Шафер Джеймс Е. Отключив магнитофон, он укоризненно пробормотал доктору Шаферу. «Вам, док, надо вот шагать в ногу со временем. Вот старый хлам, он антисоциален. Покиньте нас, как сказал поэт, новое пастбище нас ожидает». И слегка подтолкнув доктора Шафера своим символическим молотом, он вслед за хозяином дома прошествовал в гостиную. Его глаза горели. Первым делом он обратил свой хищный взор на телевизор, 30-дюймовый экран с трехмерной стереофонической системой, встроенным баром для коктейлей и распрыскивателем бальзама для усталых глаз. «Доисторический», — с грустью в голосе объявил крушитель. «В расход его, док!» «Хорош твоей хозяюшке глазелки портить, пялись на эту рухлядь!» «Послушайте», — резко запротестовал доктор Шафер, «я лично люблю как раз 30-дюймовый экран. И моя жена тоже. Кроме того, этот телевизор великолепно работает вот уже несколько лет. Мы принимаем на нем все программы Евровидения, Лондон, Париж и Рим. Подумай только!» — крушитель даже немного удивился. С холодом сердца ошарашенный доктор Шафер наблюдал, как молот навис над ореховым корпусом. Неторопливо, с видом настоящего знатока, крушитель выбирал точку удара. Почти любовно молот опустился на купол фотоэлектронного дистанционного управления. С грохотом купол и катодная трубка лопнула. Доктор Шафер пребывал в состоянии шока. «Аминь!» — пробормотал крушитель и немедленно сделал запись о шаферовском телевизоре. Затем с быстротой молнии он расправился с Митти Миджет кондиционером 1989 года и даже с устаревшим электронным котом-пылесосом, кравшимся у них по пятам и подбиравшим мелкий мусор. «Порядочек», — заявил крушитель, вновь возвращаясь от своего магнитофона к сцене разрушения. «Теперь вот спаленку-дремотинку посмотрим. Лады, док?» К этому времени доктор Шафер уже весь дрожал от бессильной ярости, ведь было совершенно незаконно не только избегать, мешать, уговаривать, отвлекать, подкупать, калечить или убивать крушителя, но даже за простой спор запросто можно было угодить на 1/2 года в психиатрическую лечебницу на полный курс социальной терапии. Печально расставаясь с прелестной мечтой кровавой мести, доктор Шафер вновь направился к трубе.